Глава 7. Комнаты Люсии мы достигли вскоре. Я постучала в ее дверь. Мы с котом замерли, прислушиваясь, но внутри была тишина. «Если она хоть как-то замешана в нападении на тебя, то в комнате должно быть хоть что-то», — заметил кот. «Открывай дверь». «Мы вломимся к ней в комнату?» — удивленно спросила я. Мэтью перевел на меня взгляд. «Да», — кратко ответил он. «Но это неправильно», — заметила я. «У нас есть куда больше шансов проверить, если что-то не так», — резонно отметил Мэтью. А затем он просто толкнул лапой дверь. Та поддалась со скрипом. Я ужаснулась. «Но так нельзя», — возмутилась я. «Мы вламываемся в чужую комнату». «Мы не вламываемся, а заходим в открытую дверь», — ответил кот. Я закатила глаза, но в это время кот уже скользнул в открытую дверь, а я за ним. Мы оказались в огромной светлой комнате. Тут все было немного странновато. Кругом обгоревшая позолота, будто кто-то постоянно играл с пламенем. Хотя что в этом странного, если Люсия была магом огня? Меня даже передернуло. А ведь она, вместо того, чтобы просто вытолкнуть из круга света в первый день, могла просто меня сжечь. «И что мы тут ищем?» — спросила я, оглядываясь по сторонам. «Хоть что-то», — ответил Мэтью. «Ты бы мог сюда и сам зайти. Ты же маленький кот», — ответила я. Мы не поднимали разговор о том, что Мэтью обратился в человека и оттянул меня от пламени, хотя стоило бы. Все же у нас уже такие странные отношения образовались. «Потому что тебя одну нельзя оставлять», — ответил Мэтью. «А то мало ли что случится». Мурашки пробежали по телу. Я отвернулась от него и проследовала по комнате Люсии. На полу тут и там валялись какие-то бумаги. Я присела и взяла одну в руку. В основном это оказались письма от ее семьи. Даже было неловко такое читать. «Что там?» — спросил кот, подобравшись ко мне. «Письма от родни?» — ответила я и положила письма на пол. «Ничего интересного?» «В смысле ничего интересного? Там может быть важная информация!» — возмутился Мэтью, а сам пододвинул меня в сторону. «Я читала. Там всего три письма». И в них только про то, что ее родители гордятся тем, что ей выпала честь попасть на этот отбор, — ответила я. «Да-да, никогда не бывает все просто так», — ответил кот. «А, и еще последнее письмо я не дочитала, но там что-то о том, что девушке не следует демонстрировать излишне свою силу, чтобы не спугнуть мужчину». Кот перевел на меня взгляд, а его глаза вспыхнули зеленоватым свечением. Он отодвинул письма в сторону и, наконец, уселся за одним, начал его читать. То и дело он помуркивал. Видимо, так он выражал свою задумчивость. «Ага», — сказал он. «Что там?» — спросила я. Мэтью дернул ушами, его шерсть поднялась дыбом. «Надо спрятаться», — сказал он. Я огляделась по сторонам. «Но мы же хотели поговорить с Люсией». «А если это не она?» — заметил он. «К тому же мы забрались к ней в комнату. Все же такому магу, как она, не особо понравится такое». Я кивнула. Решила спрятаться в шкафу. Ну и платьев у Люсии. Зато было куда прятаться. Кот запрыгнул со мной. Я даже успела его схватить на руки. Дверь скрипнула. В комнате послышались шаги. Я оставила небольшую щелочку, через которую можно было смотреть на происходящее. Правда, видно было не так много, но хоть что-то. Вскоре перед нами мелькнула Люсия в зеленом платье. Ее шаги были прекрасно слышны в комнате. И тут в дверь постучали. Я умудрилась стереть пот со лба. Видимо, это была плохая идея — залезть в шкаф. Слишком уж жарко было тут. «Войдите», — сказала Люсия. В комнате послышались еще шаги. Люсия, как назло, остановилась возле шкафа. Мы с котом почти дышать перестали от происходящего. Потому что если шевельнемся, то нас разоблачат. Платья могли зашуршать в самый неподходящий момент. «Вы передали королю мою просьбу?» — спросила Люсия. «Да, я передала», — раздался женский голос. «И что он сказал?» «Что дает вам бумагу в последний раз? Необходимо беречь такие ценные вещи», — ответила девушка. Судя по всему, это была служанка Люсии. «Но почему?» — возмутилась Люсия. «Это же волшебная бумага. Я хочу общаться со своей семьей». «Такова воля короля», — ответила служанка. «Тут я никак не могу повлиять». Люсия фыркнула. «Моя семья — одна из самых выдающихся семей этого королевства. Неужели его величество хочет скандала?» — вставила Люсия. «Вам стоит тогда обсудить это лично с королем», — предложила ее служанка. «Конечно, я обсужу», — ответила Люсия. «Не мне вам говорить, что из-за этого обсуждения вы можете вылететь с отбора», — продолжила девушка. «За такие просьбы? Да и вообще, как ты смеешь так со мной разговаривать?» — возмутилась Люсия. «Так и могу. Сколько таких семей потеряли свою власть одним росчерком пера нашего короля?» — спросила ее служанка. «Так вот, и с вашей так может произойти то же самое. Так что я не только прислуживаю вам, а еще и советую, как поступать. Так что берите свою бумагу, а я пойду. Если что-то понадобится, то вы знаете, как меня позвать». Я сильно удивилась. Мне с Эрикой еще как-то повезло. Она хотя бы общалась со мной адекватно. Но тут у меня начал чесаться нос. Хотелось чихнуть. Шерсть кота во всем виновата. Я тут же зажала нос пальцами. Как же трудно было тут дышать. Воздуха безумно не хватало. Нам сильно повезет, если Люсия не откроет шкаф или вообще уйдет из комнаты. Вот только, судя по услышанным словам и шагам, из комнаты вышел только один человек, а второй отправился к окну. Сквозь щелочку ничего не видно было.